Шик пошел дальше, придерживаясь того же курса, и попал на улицу Джимми Нуна, где был книжный магазин с вывеской, подражающей «Махджени Холл де Лулу Уайт». Он толкнул дверь, которая в ответ грубо толкнула его. И тогда он, решив не настаивать, вошел через витрину. Нун Джимми, 1895-1944, американский кларнетист, руководитель джаз-оркестра, ученик Бетчета. Улица Джимми Нуна — еще одна музыкальная улица в романе. Махаджени Холл де Лулу Уайт в начале 20 века — увеселительное заведение в Новом Орлеане, прославившееся своими пианистами и джаз-оркестром. Владелец магазина покуривал трубку мира, удобно устроившись на полном собрании сочинений Жюля Ромена, который писал свои тома исключительно для этой цели. Ромен Жюль, 1885-1972, французский писатель, автор многотомной эпопеи «Люди доброй воли», 1932-1946, на которую и намекает Виан. Появление трубки мира в руках владельца книжного магазина объясняется тем, что название эпопеи ассоциируется с евангельским текстом, который в переводе с французского значит «Мир на земле людям доброй воли». Русский канонический перевод «И на земле мир, в человеках благоволение». Виан снова пародийно обыгрывает Библию. У него была очень красивая трубка из вересковой глины, и он набивал ее листьями оливкового дерева. Рядом стоял тазик, потому что от курения то и дело возникали позывы рвать когти, влажная салфетка для освежения висков и графинчик с мятной настойкой в подкрепление действия трубки. Книготорговец упер в Шика безжизненный и дурно пахнущий взгляд. — Что вам угодно? — спросил он. — Посмотреть книги, — ответил Шик. — Смотрите. Он резко наклонился над тазиком, но тревога оказалась ложной. Шик направился вглубь магазина. Вся обстановка предвещала возможность находок. Какие-то насекомые захрустели у него под ногами, пахло старой кожей и дымом от листьев оливкового дерева, и это сочетание запахов было, честно говоря, тошнотворным. Книги стояли в алфавитном порядке, но хозяин плохо знал алфавит, и поэтому Шик обнаружил полку партера между буквами «Б» и «Т». Вооружившись лупой, он принялся изучать переплеты. И тотчас обнаружил на одном из экземпляров книги «Он и не он», знаменитом критическом исследовании светящихся реклам, заинтересовавший его отпечаток пальца. В оригинале пародируется название книги Сартра «Бытие и небытие», 1943 год. С лихорадочной поспешностью Шик вытащил из кармана маленькую коробочку, в которой, кроме кисточки с мягким ворсом, находился графитный порошок —